Глава 6. Прошло несколько дней, потом недель. В воскресенье Серафима, как всегда, пошла к обедне. В церкви она молилась не по-домашнему, а по-привычному. Крестилась, кланялась. Теперь она, входя, постаралась забыть свою радость, которая здесь казалась ей греховной. В церкви это был грех. В церкви все грех. Да и все иное было в церкви для Серафима, чем дома. И свет иной, и лампада, или креста не тот. Обедню она выстояла, как прежде выстаивала, потому что так надо. Впрочем, им было немного скучно и тяжелее. Подходя к дому, Серафима вдруг почувствовала себя нехорошо. Точно от злого предчувствия. Но это было только мгновение. Радость сейчас же вернулась. А когда Серафима вошла в комнату, радость перешла в ужасное счастье и волнение за столом против отца, сидела Евлампия Ниловна. Принаряженная по-праздничному, а сбоку на столе с шапкой в руках Леонтий Ильич. Раньше он никогда не бывал у Родиона Яковлевича. И Серафима поняла, что решается ее судьба. «Вот и Серафима», — произнес Родион Яковлевич непривычно весело и громко. «Раздевайся, живей, видишь, гостя. Евлампия Ниловна и сынка мне своего для знакомства привела. Попотчуй гостей-то. Я и сам после обедни чаю еще не пил». Серафима хотела выйти, но в эту минуту Дарья уже внесла самовар. «Ты, Дарья, погуляй с Лизой по двору», — продолжал Родион Яковлевич мягко. «Одень ее, Серафима. А сама останься, посиди в нашей компании. Мы уж тут, признаться, разные разговоры разговаривали, да все по-серьезному». Лизу увели. Серафима сняла шляпку и присела тихо, поодаль, не поднимая глаз. Евлампия Ниловна казалась не то сердитой, не то смущенной. Красная она сжимала губы и обдергивала платье. «Никаких у нас особенных разговоров не было», — сказала она. «А почему не поговорить? На то и в гости люди ходят, чтоб не молчать». «Это как в какой час?» — молвил Родион Яковлевич. И теперь в голосе его была обычная суровость. «Надо поговорим, не надо помолчим. Так-то, гости дорогие». Евлампия Ниловна еще сердитее сжала губы, потом произнесла. «А вот Серафима-то у вас вечная молчаливица. Эдак девушке не весело». Родион Яковлевич глянул из-под бровей. «Слышал я уже-то сейчас от вас, не весело ей. А какое ей веселье? Чему радоваться, кого тешить? Серафиме не замуж идти». Прошла минута тишины. Только самовар шумел. Заговорила Евлампия Ниловна. «А почему же замуж не идти? Всякая девушка на свою судьбу надеется». «Потому не идти, что Серафимина судьба иная. У нее сирота на руках убогая. Ей о себе думать не показано. Да и что даром говорить? Она уж не молоденькая. И молоденькая была бы. Для бесприданниц женихов-то нынче не припасено». Он опять глянул из-под бровей. Евлампия Ниловна даже подскочила. «Серафима-то у вас бесприданница. Вот оно как. А только что пустые слова, — говорит Родион Яковлевич. Слава богу, на людях живем. Люди-то за это осуждают». «Мне люди не указ, а слова мои не пустые, а крепкие. В кармане у меня никто не считал, да коли и считал, так-то мое. И воля моя, и рассуждение мое. Случая не было, и воля моя неизвестна никому была. А нынче к слову пришлось, так таить мне нечего. Вот и Серафим пускай послушает». Евлампия Ниловна не нашлась ответить. Леонтий Ильич и Серафима сидели, опустив глаза. «Вот как я положил насчет дочерей моих», — медленно начал Родион Яковлевич. «Извините, гости дорогие, коль поскучаете», — вставил он вдруг ласково. «Уж к слову пришлось. Да, состояние у меня, слава богу, есть, невеликое и немалое. И все оно по смерти моей отказано мною дочери Елизавете. Опекуны тоже назначены, надежные, по болезни по ее. Дочери же Серафиме, пока она живет с сестрою, как жила, в брак не вступая, назначено содержание. Сколько для жизни требуется. Она у меня к лишнему не приучена, да лишнего и не надо. И так вдовольствие будет при сестре. А говорено же у меня, если Серафима в брак после моей смерти захочет вступить или сестру на чужое попечение отдать, в лечебницу там, что ли, обязанностями своей тяготясь, то пенсиона она своего лишается». Родион Яковлевич приостановился. Опять только самовар шумел. И то тише, потому что газ. Евлампия Ниловна, задыхаясь, спросила. «А в случае, если Елизавета раньше сестры умрет, все же Серафиме, все после ее достается?» «К людям веры не имею», — строго сказал Родион Яковлевич. «Злые люди, нет в них любви, а тем паче к убогому, который защитить себя как не знает. О Елизавете, кроме отца родного, никто не позаботится. А умрет отец, останется она беззащитная, с состоянием, соблазн людям. Серафима не зла, да проста. Коли будет после сестры наследницей, обойдут ее люди. Да говорят, что вот, мол, она помеха делу. Сестра убогая, бельмо на глазу. Житье ли тогда Лизавете? Нет, тут разумение справедливости надо. И так у меня оговорено, что будь Лизавета и умрет, сестра ей не наследница. Содержание свое мало сохранит до конца дней. В монастырь захочет, единовременный вклад сделает, много ли надо. А Лизина состояние, пусть тогда на вечный помин наших душ, в Сергиевский приход пойдет. Евлампия Ниловна хотела что-то сказать и не могла, только глядела широко раскрытыми глазами на старика. «Что ж, что ж, что ж это?» — вымолвила она наконец. «Да это законов таких нет. Это за что ж вы так дочь-то свою родную обидели?» «По закону моя воля наградить дочерей как хочу», — твердо сказал Родион Яковлевич. «А обиды тут нет. Я разумом до правды дошел. Серафима — плоть от плоти моей, я и отец, и наставник. Я ее истинном пути должен хранить. Я Господу за нее отвечаю. Путь ее ясен, как потрудишься в жизни. И до 30 лет она с покорностью волю Божью совершала, без соблазнов пустых прожила. Будет соблазн, отец должен охранять ее по своему разумению». Серафима ничего не поняла. Она и слушала, как сквозь сон. Она только знала, что пришло какое-то неотвратимое счастье, всему конец и ей конец. Евлампия Ниловна притихла и спросила уже не смело. «Значит, ваша воля такая, чтоб Серафиме замуж не идти? Если же бы она теперь вздумала и на долг свой восстала, я силком держать не стану. Да случая такого не вижу, потому что тогда и ничего от меня не будет. А кому нынь жена на хлебнице не тяжела?» «А если бы...» — продолжала Евлампия Ниловна, вдруг осмелев. «Скажем, Лизавета еще при вашей жизни умерла. Все в Божьей воле. Уже ли и тогда Серафиму обидели бы?» Леонтий Ильич встал и отошел к печке, не слушая. Родион Яковлевич прикрыл глаза рукой, помолчал и тихо сказал. «Что говорить? Его воля. Захочет, иной труд укажет Серафиме. Нет ей от меня обиды и не будет. Оставит мне Господь одну Серафиму. Увижу указание от него, не возропщу. Все ее тогда не для кого хранить, я только волю Господа исполняю, по моему слабому разумению». Наступило новое долгое молчание. Самовар совсем потух. Леонтий Ильич так и не сказал ни слова. «Что ж, гости дорогие, чайку?» — вдруг ласково и громко произнес Родион Яковлевич. «Угощай, Серафима. Извините, заговорил я тут вас семейными делами. Они бы и не следовало, да к слову пришлось. Простите, старика». Серафима поднялась. «Кушайте, пожалуйста», — сказала она едва слышным, ровным, точно не своим голосом. «Нет, нет, нам пора. И то засиделись. И пора-то прошла. Собирайся, Леонтий. Спасибо за угощение, Родион Яковлевич. Некогда нам. Разговор разговором, а дело делом. Нас, извините, Христа ради, не можем». «Ну, как угодно, жаль очень. Другой раз когда-нибудь милости просим. Проводи, Серафима, в сенях темно, катка там стоит. Прощайте, благодарим покорно». Серафима, как была в платье с открытой головой, вышла за Дунинами в сени и на двор. Евлампия Ниловна обернулась к ней. Лицо у нее было все красное, точно из бани, сердитое и взволнованное. «Ну, прощай, прощай, Фимушка. Иди, покорно благодарим папеньку твоего на угощении и на добром слове. Вот она, жестокосердность-то родительская. Старая-то вера где сказывается? Такие родители ответят Богу. Ответят. Эх ты, моя бесталанная страдалица, за чужие грехи отвечаешь. И жалко тебя, да помочь нечем. Коль не образумит Господь отца, пропала твоя доля, Фимочка». Она утерла навернувшиеся злобно-жалобные слезы и поцеловала Серафиму. «Пойдем, Леонтий». «Я завтра», — начала Серафима. Евлампия Ниловна ушла вперед, но Леонтий Ильич услыхал тихие слова Серафимы, понял, что она хочет сказать «я завтра приду», взял ее за руку и молвил. «Приходите, Серафима Родионовна, потолкуем. Может, что и придумаем. И простите вы меня, несчастного, Христа ради». Серафима вернулась в горницу и хотела пройти мимо отца, который сидел теперь за книгой. Он остановил ее. «Смотри ты, тихоня, в голову себе не забирай. Не видишь, что ли, как люди к чужим деньгам подбираются? Оно сладко. Девка до седых волос дожила, а уши развешивает. Разум-то собери, да о долге своем думай». Серафима не ответила, только взглянула из-под лобья тем же недобрым взором, какой бывало и у отца. «Чего глядишь? Эй, смири себя. О труде своем тебе думать, Богу молиться, грехи замаливать». «Чужие грехи», — вдруг сквозь зубы произнесла Серафима. Отец поднялся со стула и крикнул с изумлением. «Что? Что ты сказала?» Но Серафима уже скользнула вон в другую комнату и тихонько притворила за собою дверь.